Спи спокойно, мой друг, ведь ты умер не вдруг, ведь погиб ты, себя вспоминая. Спи спокойно весь век, ведь ты был человек, что шагал по ступеням до рая. Будь блаженным сейчас, ведь еще не сейчас, и не скоро ты будешь разбужен. Пронесет пусть река, песок времен слегка, дабы сон стал однажды не нужен. Пусть пройдет сотня лет, ведь для нас смерти нет, мы познали однажды все это. Пусть задует пурга, пусть засыпет снега, ведь теперь в нас всегда живет лето. Переждем мы зиму только лишь потому, что за тьмою идет время света. Пусть прибудет война, ведь лишь выпив до дна чашу крови, с ней можно покончить. Только лишь став собой, со звериной толпой, навсегда можно будет закончить. Пусть звериный оскал нам покажет шакал, мы видали их всех не по разу. Ведь вся падаль сгниет, и шакал тот умрет, хоть и будет то право не сразу. Принесем же наш тост на церковный погост, и науке свое слово скажем. Богорабство весь храм, пустим мы по ветрам, ведь такой дом нисколько не важен. Чей-то шепот любви мы, заслышав вдали, пронесем его факелом ночи, а затем протрубим этот голос один среди толп всех людей, что есть мочи. Пусть так будет, мой друг, то случится не вдруг, мы давно с тобой это все знаем. Мы прошли через лед, и пришел наш черед, и свой долг мы теперь принимаем. Пусть поспит человек свой последний сновек и потешится в мягкой постели, ведь уж тают снега, и восходят луга, и в лесах уже птицы запели. Будет кратким тот сон, и ему в унисон пропоем мы однажды с тобою. Вновь затем взявши меч и стряхнув пыль всю с плеч, приготовившись к вечному бою.